Дребезжание дверного звонка пробило тонкую завесу сна, и Артем недовольно открыл глаза. Нашарил рукой телефон, часы показывали 8:15 утра. «Кого там черт принес?» — пробурчал он под нос, выходя в прихожую. Нервная трель не желала успокаиваться до тех пор, пока хозяин не открыл дверь. Это был Костя. «Ну ты бы хоть предупредил, что в такую рань приедешь», — сонно сказал Артем вместо приветствия, развернулся и пошел умываться. «Кто рано встает, тому Бог дает», — излишне бодро ответил Константин в спину своему приятелю, скидывая кроссовки. «Кофе будешь?» — спросил Артем из ванной. «Не откажусь. У тебя пожрать есть чего?» «Сейчас что-нибудь придумаем. Яйца были, сосиски вроде должны остаться». Вытирая лицо полотенцем, Артем зашел в кухню, включил чайник и с удивлением обнаружил, что тот был довольно теплый. Может, коротнул и сам ночью включился. «У нас сегодня очень непростой день, старик», — прервал его размышления Костя, садясь за стол. Артем зевнул, поставил на плитку сковородку. «Рассказывай. Вкратце, я в жопе. Если не смогу вырулить ситуацию, хорошая жизнь закончится, ну и ты обратно за баранку вернешься». Из холодильника на стол перекочевали 4 яйца, пачка дешевых сосисок. Артем плеснул в разогретую сковородку масло, вскрыл сосиски, поломал несколько штук и закинул обжариваться. «Ну, я пока из нее и не вылезал. Собственно, ты мне то же самое предложил. Только дороже и с перспективами». «Дороже?» — согласился Артем, разбивая яйца и добавляя их к сосискам. «Что за перспективы? Давай об этом потом, лады? Короче, я жестко лоханулся по работе, шеф в ярости. Я пытался с чехами договориться, но те мне только в лицо посмеялись, суки. А других вариантов я не нашел». «Чего? Какие чехи? Что за варианты? Ты вообще о чем?» Артем повернулся к столу и увидел, как Костя достает из бумажника маленький пакетик с каким-то белым порошком. Он сыпанул горку прямо на стол и, наклонившись, вдохнул носом в себя. «Ты че, обалдел?» — оторопело спросил Артем. «Не бухти, я не спал почти. Полночи по делам мотался. Тебе не предлагаю, ты за рулем. Так о чем я?» Его глаза лихорадочно заблестели. Речь стала отрывистая, словно он попытался все фразы превратить в скороговорки. По всему было видно, что это далеко не первая доза. «Я продал то, что продавать было нельзя. Заигрался. Расслабился. Сука, ну ведь так все хорошо было. Сам виноват, знаю. Костя уже говорил сам с собой. Но я тоже хочу нормально пожить, понимаешь? А этот орет как полоумный. Неделю дал, падла. А где я его за неделю найду? Где?» Он сорвался на фальцет, вскочил, открыл окно и закурил, стряхивая пепел на карниз. «Я же тоже не робот. Все эти вскрытия постоянные. Ты не представляешь, чего я насмотрелся. А ведь они иногда даже дышат. Только всем насрать!» Артем поставил на стол тарелки с дымящейся яичницей и 2 чашки кофе. Отчаяние его приятеля было видно невооруженным взглядом, а приправленное наркотиком, оно грозило превратиться в истерику. Он подошел к Косте, взял из пальцев недокуренную сигарету и выкинул в окно. «Значит, во-первых, у меня не курят, хорошо? Во-вторых...» Артем взял Константина за плечи и усадил за стол. «Давай ешь. И расскажи уже нормально, что нужно. Я ни хрена не понимаю». Он сам сел напротив, глотнул кофе и принялся за завтрак. Костя посидел несколько секунд, затем достал из внутреннего кармана ветровки пачку 100-долларовых купюр, опечатанных банковской накладкой, положил на стол. «Держи, это тебе. Здесь 25 штук». Артем застыл с вилкой у рта, медленно опустил ее обратно. «За что?» «Мне нужно найти сердце. Чем быстрее, тем лучше». «Погоди», — шумно сглотнул Артем. «А я-то здесь при чем? Где я тебе его достану? Я все продумал». Костя шмыгнул носом, быстрым движением указательного пальца протер у ноздрей и продолжил скороговоркой. «Берем твой навигатор и ищем аварии со смертельным исходом. Такого краткого описания, что я нашел в нем, хватит для предварительной оценки. Пойдет, не пойдет. Если подходит, приезжаем, забираем тело и везем ко мне на работу. Там мои ребята извлекают органы, все довольны, а мы пока едем за следующим. Мало ли что, сам понимаешь, надо подсказать. подстраховаться. Ты совсем охренел, что ли? Артем в негодовании бросил вилку в недоеденную яичницу. Это что тебе? Компас для поиска трупов? Так нельзя делать, это... Он запнулся, подбирая нужное слово. Это неправильно, по-скотски. Твою мать, ты меня не слушаешь? Рявкнул Костя с места в карьер. Я продал сердце, которое предназначалось для очень высокого человека, очень, понимаешь? И теперь мне пиздец, а если я пойду ко дну, то тебе тоже ничего не светит. Так и будешь возить разных ублюдков и на очередную выплату по ипотеке копить. Ты так хочешь всю жизнь прожить? Он снова вскочил, достал сигарету, но, вспомнив про запрет, раздраженно выкинул ее в окно. И не надо мне тут рассказывать про правильно, неправильно. Напомнить тебе, как ты нас в такси кинул и слинял. На чьей совести, Алена, как думаешь? Я не знал. Все ты знал! Не строй тут целку лялю из себя! Ты мог нас предупредить, мог предложить хоть что-то, мог, но ты просто вышел и позволил нам въехать в этот сраный люк. Что молчишь? Нечего сказать, господин серый моралист. Артему действительно нечего было на это возразить. Он мог заставить всех выйти из машины, неважно под каким предлогом, но не стал. Потому что в тот момент думал только о себе. Что, в принципе, вполне нормально и ожидаемо в такой ситуации. Упрекать теперь Костю, что его новый приятель так хочет воспользоваться навигатором для спасения своей шкуры, как минимум лицемерно. Такие дела. Константин почувствовал, что надавил на нужные точки, подошел к Артему, облокотился на стол возле него. И потом, старик, он говорил уже спокойным, даже примирительным тоном. «Ты пойми, если у нас сейчас с тобой все получится, то это вот...» Костя кивнул в сторону пачки долларов. «Это только начало. С твоим навигатором у нас откроются фантастические перспективы, поверь мне!» Артем растерянно молчал и смотрел на пачку денег. Половину можно было отправить в Саров маме. Считая, безбедная старость обеспечена, этого ей хватит там до конца жизни. А на вторую часть можно купить новую машину или закрыть кредит, потом начать откладывать на первый взнос для ипотеки. В конце концов, эти люди и так умрут, но зато помогут кому-то еще, как минимум троим. «Ну, допустим», — наконец проговорил Артем. «Но как ты это сделаешь? Нельзя же просто так приехать и забрать чье-то тело. Там же свидетели и все такое». Костя усмехнулся, снова сел за стол и принялся за остывшую яичницу. «А ты за окно посмотри». Артем доел, отнес тарелку, поставил в раковину и выглянул в окно. Там стояла припаркованная скорая. «Слушай», — спохватился он, «так это получается, что в твоей больнице делают подпольные операции по пересадке органов?» Костя кивнул, быстро доел, отставил тарелку в сторону. «И мой шеф – начальник всего этого балагана». «А о чем ты говорил только что? Кто там еще дышит? Вы у живых еще органы вырезаете?» «Да бог с тобой! Мы не живодеры! Приукрасил немного, каюсь! Просто иногда бывает, что привозят пострадавшего, а у него травмы. Мозг уже умер, кровью захлебнулся или еще что-то. Ну и по факту, конечно, еще жив, но на самом деле уже овощ. Тут проще родственникам сообщить, что человек скончался, чем заставлять самих отключать его от жизнеобеспечения. Потом потрошим его немного, стандартно. Печень, почки, легкие, по-разному. А поскольку к погребению покойника готовим тоже мы, то родные никогда ничего не узнают. Короче, все в плюсе». «И давно ты этим занимаешься?» «Лет 5, наверное». «Ладно, хорошо», — нехотя сдался Артем. «Что дальше? Навигатор же не показывает аварии по всему городу, только на маршруте». «Ну и что?» — Костя заметно оживился. «Будем строить маршруты в другой конец города искать. Я помню, там в настройках можно было радиус по времени обозначить. Вот с ним и поиграемся еще. Вариантов вагон, а времени не очень. Давай уже пробовать». К 10 утра они успели построить около сотни маршрутов и выпить еще по паре кружек кофе. Константин явно надеялся на быстрый результат. Час бесплотных поисков заставил его снова начать нервничать и психовать. Он бегал каждые 10 минут на улицу курить, а Артем уже жалел, что ввязался в эту историю, но потом смотрел на пачку денег и запускал поиск снова и снова. Наконец ему пришла в голову идея, а почему они ищут только по городу? Ведь на загородных трассах аварии случаются не реже, а учитывая скорости, на которых там все носятся, шанс найти нужный им вариант гораздо выше. Он выстроил маршрут до ближайшего Королева, результата нет. Тогда он изменил в настройках время на 45 минут, вернулся к карте и увидел иконку аварии далеко за МКАДом. Не завершено. Уровень ожидаемости 100%. Peugeot 308 K394 NR 777. Цвет серебристый. Макаев Игорь Сергеевич. Травмы, несовместимые с жизнью. Макаева Людмила Анатольевна. Травмы, несовместимые с жизнью. Макаев Семен Игоревич. Травмы, несовместимые с жизнью. Макаева Елена Игоревна. Травмы, несовместимые с жизнью. Toyota Land Cruiser 100 S765 KE750. Цвет черный. Агапов Виктор Степанович. Перелом правой ключицы. Смещение 4 и 5 позвонка позвоночного столба. Перелом 3, 4, 5 ребра. Сотрясение мозга. Компрессионный перелом шейных позвонков. Артем замер. Нашел так нашел. Маленькое кладбище с одним инвалидом. Он не услышал, как вернулся с очередного перекура Костя, и вздрогнул, услышав над ухом восхищенный шепот. «А я знал, что все получится». Константин выхватил устройство и погрузился в изучение данных пострадавших. Через несколько минут, кликая по фамилиям, он смотрел ошаленным взглядом на Артема. «Старик, это джекпот! У тебя на сборы 1.5 минуты, я жду в машине!» Костя сорвался с места вместе с навигатором. И спустя несколько секунд Артем услышал только торопливые шаги на лестнице. Растерянно посмотрел вслед приятелю, затем на деньги. Он так и не придумал, куда их деть. Брать с собой не стоит абсолютно точно. В спешке, натягивая джинсы, перебрал возможные варианты и остановился на самом идиотском, но самом простом на данный момент. Замотал всю пачку денег в 2 целлофановых пакета, достал из морозилки желто-оранжевую коробку с куриными наггетсами, вытряхнул ее содержимое в мусор, засунул деньги в коробку и убрал обратно в морозилку. Уже спускаясь вниз, услышал, как Костя нетерпеливо крякает клаксоном скорой. Он очень торопился. Почему? Из-за того, что там целая семья? Вся семья. Мама, папа, сын, дочь. Они выехали на Ярославку, развернулись в сторону области. Костя взбудораженно не отрывал глаз от навигатора. «Тёмыч, ты не представляешь, как тебе повезло!» «Так расскажи, время-то еще есть!» «Видишь ли, пятачок?» Константин улыбнулся и продолжил тоном преподавателя. «При трансплантации есть 2 самых важных фактора – группа крови и хронические заболевания. У донора с реципиентом должно быть максимальное совпадение по органическим данным и отсутствие хрони у донора. Всего есть 4 группы крови, и, я думаю, ты это знаешь. В нашем деле рулят 2. Первая – нулевая и 4-я. Нулевка идеальная для донора, потому что позволяет пересаживать его органы любому человеку с минимальным риском отторжения. Так вот, отец семейства, за которым мы сейчас едем, имеет именно ее. Более того, он сверился с данными навигатора. Его сын тоже. И судя по краткому анамнезу, что тут есть, он абсолютно здоров. Ну и мелкий не подкачал, вроде без особых болячек. Это тоже редкость в наше время. Черт побери, да мы едем к мешку с золотом. Артем поморщился от такого сравнения, перестроился в левый ряд и прибавил скорость. «Слушай, Кость, но там же целая семья. И? Тебе их не жалко вообще? Медики и менты – самые большие ценники, дружище. Потом идут юристы. Это понятно, но что? Мы можем их спасти. Ты об этом не подумал? В смысле спасти? Но мы же знаем примерно, когда и где все произойдет. Можем помешать этому». «Погоди!» Костя напрягся. «А ты что, так уже делал? К кроме того случая с Аленой. Все-таки он знал толк в психологии. Артем слегка сник. В общем-то, да, один раз. И тоже в больничку с приступом потом уехал. Нет, такого не было. Но херово было, да? Артем поразился, как его приятель моментально складывает 2 и 2. Да, было. Вот и не лезь, куда тебя не просят. Откуда ты знаешь? Может, ты Гитлера спас очередного? Это мальчик был, школьник. Значит, он может стать Гитлером. Хватит страдать херней. Все эти мудовые рыдания нам не помогут, пойми. Мы просто пользуемся случаем, а влезать в планы... Костя задумался на секунду и перефразировал. В божий промысел. Даже у нас нет никакого морального права, усек. И откинулся на сиденье, довольный своей логической победой. Артем понимал, что в целом Костя прав. Но это была какая-то неправильная правота. Дурацкое выражение, но по-другому он не мог для себя сформулировать. Неправильная правота. Они пересекли МКАД, Костя снова сверился с навигатором, наклонился и нажал какую-то кнопку на панели управления. Салон машины наполнился резким и неприятным воем сирены. «Погнали!» — весело прокричал Костик. А у Артема было погано на душе или на сердце, смотря во что верить. Он заставлял себя вспоминать о пачке денег, так неуклюже спрятанной в морозилке, о маме. Как она обрадуется, что может наконец-то больше не работать, а посвятить все свое время любимой рассаде. Увидел впереди ремонт дороги и перестроился на ряд правее. В конце концов, кто ему эти люди? Никто. Они и так должны были умереть. Будет он иметь к этому отношение или нет, неважно. Такова их судьба. Есть ли вообще у него право вмешиваться? Ему уже явно дали понять, знать бы только кто, о не самых приятных последствиях такого вмешательства. А что, если он все-таки спасет их, и вместо этого умрет кто-то другой? Четверо других. Спас мальчика и умер его сосед. Спас себя и погибла девушка. Природа упорно требовала равновесия, и ценой этому были знакомые ему люди. Даже если сейчас он вмешается, вопреки Костиным уговорам, кто за это заплатит? Вадим? Валерка? Аня? При мысли об этом сжалось сердце. Допускать даже вероятность такого исхода было невыносимо. «Мы почти на месте!» — прервал его размышление приятель. «Что дальше? Как действуем?» «Какие там машины и номера?» — спросил Артем, сбрасывая скорость. Впереди показались проплешины снятого рабочими асфальта. «Зеленый пыжик 394 и черный крузак 765». «Хорошо. Ты высматривай Пежо по сторонам, а я буду джип искать. Имей в виду, авария может и на встречке случиться, так что едем не торопясь». «Окей», — кивнул Костя и выключил сирену, оставляя только мигание красно-синей люстры. Артем еще сбавляет скорость до 60. Слышит сзади возмущенный гудок клаксона. Водитель явно не ожидает торможения от скорой с включенными проблесковым маяком. Дорожных конусов слева больше нет. В боковое зеркало Артем видит, как сзади из его ряда выныривает черный внедорожник и идет на обгон. На решетке бампера значок Тойоты. Этот старый внедорожник успел познать не одно вмешательство в свою конструкцию. Спереди виднеется приваренная лебедка с болтающимся в ушке крепление крюком. У пассажирской двери высится матовая серая пластиковая трубка шноркеля. На крыше массивная люстра фонарей с двумя рядами дополнительного освещения. Номер частично забрызган грязью, но цифры угадываются хорошо. 765. За рулем прокачанного джипа сидит Агапов Виктор Степанович. Он очень торопится. Завтра старт в очередную экспедицию по просторам родной страны, а он до сих пор не починил лебедку. В дачном гараже, по идее, есть все необходимые инструменты, но мало ли придется что-то докупать. А сколько еще с этим треклятым электромотором возиться, неизвестно. Не стоило тогда экономить, и надо было купить лебедку понадежнее, но вздыхать об этом поздно. Нужно оперативно все отремонтировать, чтобы завтра допустили к старту. Его бесконечно раздражает моргание идущей впереди скорой, а когда она еще и сбрасывает скорость, Виктор Степанович со всей силы бьет по клаксону, нажимает педаль газа и уходит в освободившийся крайний левый ряд. впереди снятый кусками асфальт, но что такие мелочи для его железного зверя? Ерунда, поэтому он продолжает разгон. Обгоняет скорую, и машина начинает слегка подпрыгивать на ухабах. Усиленная подвеска работает отлично. Виктор Степанович не видит, как от тряски у лебедки вылетает маленький металлический шток, который блокирует редуктор, играя роль механического тормоза, не давая разматываться катушке. Трос провисает небольшой параболой, почти касаясь дорожного покрытия. Автомобиль налетает на очередной бугор асфальта, затем снова проваливается в яму снятого покрытия. Массивный железный крюк на конце троса выскакивает из крепления и с глухим стуком падает на пролетающее внизу полотно дороги. Оно кувыркается и исчезает под днищем внедорожника. Спустя секунду трос вздрагивает, и катушка начинает разматываться с нарастающей скоростью. Артем тоже не видит происходящего, но чувство надвигающейся беды накрывает его с головой. Он едет чуть-чуть позади, в соседней полосе, напряженно высматривая второй автомобиль и причины предстоящей аварии. Из-под днища черного джипа вылетает бешено кувыркающийся крюк. Лебедка продолжает разматываться, увеличивая его амплитуду. Виктор Степанович слышит какой-то странный звук, но магнитола играет слишком громко, чтобы можно было сразу понять, в чем дело. Отключает звук и где-то на грани интуиции понимает, что случилось. Его глаза расширяются. Нога рефлекторно ложится на педаль тормоза. В это время крюк захлестывается вокруг столбика железной ограды, разделяющей два встречных потока движения. Через мгновение трос натягивается высокопрочной, убийственной струной. Джип дергается влево резко, как от зубной боли. Затем в действие вступают неумолимые законы физики. Морда машины клюет вниз, словно собака, которая собирается положить голову на лапы. Следует чудовищной силы рывок назад. Передний бампер разлетается на куски от встречи с асфальтом. Задние колеса задираются почти вертикально вверх. Масса, помноженная на ускорение и инерция, продолжают закручивать автомобиль влево. Крепеж лебедки не выдерживает таких перегрузок. Головки винтов с протяжным металлическим визгом выламывает из корпуса, и катушка с силой впечатывается в дорогу, выпуская на волю этот чудовищный снаряд. Вращаясь вокруг своей оси, джип перелетает через ограждение на встречную полосу. 3 тонны железа обрушиваются на зеленый Peugeot 308 К-394-NR-777. И, наверное, Макаев Игорь Сергеевич мог бы успеть среагировать и уйти в сторону. Но в этот момент читал в телефоне СМС от мамы. «Сынок, вам еще долго?» «Охренеть!» Выдохнул Костик, завороженный полетом черного внедорожника. Потом опомнился, крикнув Артему тормозить. Сверкая голубой люстрой, красно-белая скорая остановилась в 100 метрах от расплющенного Peugeot. Константин сунул руку куда-то назад и вытащил комок белой одежды. «Так, смотри, это халаты. Один мне, один тебе. Надевай, пойдем, каталку поможешь вытащить». Они обошли машину. Костик распахнул дверь и залез внутрь. «Я буду ее выталкивать наружу, как половина вылезет. Отстегни снизу ножки с колесиками по бокам. Увидишь, там зажимы». Разобравшись с каталкой, он выпрыгнул наружу с какой-то синей простыней под мышкой. «Далеко тут разворот, не знаешь?» «Не думаю, 1-2 км, вряд ли больше». «Отлично. Врубай кричалку и дуй сюда, я пока все подготовлю». Скорая отъехала. Костик, чертыхаясь, перекинул свою ношу через разделительный заборчик и, толкая ее перед собой рысцой, кинулся к искореженной машине. На месте аварии начала скапливаться пробка. Кто-то останавливался и вылезал в надежде помочь, а кто-то просто притормаживал поглазеть. Несколько человек уже стояли возле лежащего на крыше джипа. Одному из них пришла в голову светлая мысль, и они пытались перевернуть его обратно на колеса. «Ничего не трогайте, идиоты!» — заорал им Костя, подходя к «Пежо». Один из мужчин обернулся на крик, увидев человека в белом халате, призывно замахал руками. «Тут живой! Он стонет, шевелится! Не вздумайте его вытаскивать, надо ждать спецбригаду со спасателями! Если у него сломан позвоночник или шея, вы его убьете, пока вытаскивать будете! Идите лучше сюда, помогите дверь открыть!» Автомобиль представлял собой жалкое зрелище. Падение такой махины смяло его крышу, как скорлупу, не оставив ни одного шанса сидящим внутри. Основной удар пришелся в переднюю часть, полностью размозжив голову водителю и пассажиру. Сидящим позади детям повезло чуть больше, но все равно недостаточно. От удара их бросило вперед на спинки сидений родителей, а затем «Тойота» шаром для боулинга прокатилась сверху по черепам. Из-под искореженных дверей наружу стекали струйки крови, еще немного, и под машиной скопится приличная лужа. Повсюду валялись квадратики битого стекла. Осторожно, чтобы не испачкаться, Костя подошел к водительской двери, попробовал открыть. Исковерканный металл протестующе заскрипел и чуть поддался. Он чертыхнулся, достал из-за пазухи пузырек с прозрачной голубоватой жидкостью и шприц. Наполнил полный пластиковый цилиндр, перегнулся в разбитое окно, вколол прямо в сердце водителю и его жене, затем повторил процедуру, но уже с телами детей. К нему подоспели мужчины, которые пытались перевернуть джип. «ДПС вызывали?» – спросил Константин, быстро пряча в карман шприц. Те растерянно переглянулись. Очевидно, такая светлая мысль им в голову не пришла. «Понятно. Тогда ты...» Он ткнул в первого попавшегося мужчину. «Вызывай и скажи, что одна скорая уже здесь, другие чуть позже подъедут. Вам вообще повезло, что мы мимо ехали». В чем именно им повезло, он уточнять не стал. «Давайте дверь откроем, нужно водителя вытащить». Костя взялся за ручку, остальные за пустующий проем бокового окна и дернули на себя. Дверь еще раз натужно заверещала, резко распахнулась. На асфальт боком вывалилось обезглавленное тело водителя. Кого-то стошнило сразу, кто-то успел убежать и блевал возле разделительной ограды. «Помощнички», — хмыкнув про себя, пробормотал Костя. Подтащил каталку, опустил, начал осторожно укладывать тело, затем выдернул из-под трупа синее покрывало, накрыл его сверху. Подъехал Артем. Встав рядом с «Пежо», он выпрыгнул из машины и уже возился с задними дверями скорой. Костя подкатил носилки, дождался, пока приятель справится с заедавшим замком, и затолкал их внутрь. Стараясь не смотреть в кузов, Артем захлопнул двери. «Пацана бы еще забрать», — мечтательно вполголоса проговорил Константин. «Жаль, не влезет». «Чего?» «Так, мысли вслух, поехали». Они забрались в салон скорой. «Адрес». Константин взял включенный навигатор, вбил адрес больницы, затем достал мобильник, набрал чей-то номер. «Танюш, привет. На смене? Отлично. Оформи наших ребят на вызов, пожалуйста. Ага, как обычно, да. Адрес...» Он покрутил головой, увидел километровый столбик. «32-й километр Ярославского шоссе рядом с Королевым, в сторону Москвы. Одного я забрал, остались еще три жмура, один взрослый, два детских. Да, всех к нам. Еще один в тяжелом состоянии в перевернутой машине, ему, наверное, спасатели не помешают. Скорее всего, выпиливать придется из тачки. Ага, да. Отлично. Спасибо, солнышко. Мужу привет». Он выслушал ответ, засмеялся и повесил трубку. Артем пораженно смотрел на приятеля. Все это было настолько обыденно, настолько безэмоционально, словно Костя только что заказал суши. «Ну что застыл? Погнали!» Весело хлопнул его по плечу тот. «А я смотрю, у вас везде все схвачено», — проговорил Артем, трогаясь с места. «А что ты хотел, братан? Мы шестеренки в одной большой машине, хотя и не самые маленькие. Ты думаешь, Танька та же самая? Всю жизнь мечтала оператором за копейки работать. Или вот парни из бригад скорой. Ты знаешь, сколько они получают? Все халтурят как могут. Чему ты удивляешься?» Артем кивнул, соглашаясь с нехитрой правдой жизни. «Ты говорил, — продолжил он, — тебе нужна безопасная перевозка. А что мешает просто кататься на скорой каждый день?» «Ты гонишь, старик?» Костя рассмеялся и закурил. «Эта малышка обошлась мне сегодня в 30 штук деревянных. Да я просто разорюсь каждый раз столько отваливать. Но ведь органы — недешевое удовольствие. Ты наверняка все равно в плюсе». «Конечно, но Во-первых, раз на раз не приходится, а во-вторых, плюс уже не такой приятный. К чему лишние расходы? Зато безопасней. Слушай, ну не все же так просто. Ты что думаешь, пришел, взял тачку и поехал? Ну, не знаю. Артем пожал плечами, но ощущение складывалось такое. Нет, братан, геморроя хватает везде и всегда. Мы сидим в системе и пользуемся ее несовершенством, но наглеть тоже нельзя. Сегодня мне очень повезло, если честно. Удалось застолбить машину под себя с утра. Оператор нормальный на смене оказался, который наши бригады знает. Ну и все в таком духе. В смысле ваши бригады? Ну, смотри. Всего примерно по Москве каждый день дежурит около 1000 бригад скорой помощи, и бог знает, сколько операторов. Мы же не можем всем платить, да и знать всех не можем чисто физически. Наших там всего 150 и примерно столько же операторов, то есть тех, кто знает, что делать и куда везти очередного вероятного донора. Артем свернул на развязку и по длинной дуге выехал на МКАД. «Давай сирену врубим, быстрее долетим», — предложил Константин. Артем не против. Жуткий груз в задней части машины словно дышал ему в спину. Уже лучше оглохнуть, чем провести лишние 5 минут с покойником. За несколько минут до часа дня они подъехали к зданию больницы. «Объезжай сзади, там второй заезд есть для таких, как мы». Артем повернул за белый корпус знакомой больницы и уткнулся в черные решетчатые ворота. Костя перегнулся через него, несколько раз нажал на клаксон. Спустя несколько секунд ворота вздрогнули, поехали в сторону. Чуть дальше по дороге стояло двухэтажное грязно-белое строение с вытянутым узким жестяным козырьком и незамысловатой надписью «Морг» над ним. Широкие стеклянные двери и небольшой пандус рядом. Около пандуса стоял курил седовласый широкоплечий мужчина в белом халате. Посмотрев на заезжающую машину, он удивленно вскинул брови, выкинул бычок в урну, пошел и навстречу. «Твою мать!» — тихо выругался Костик, кинув быстрый взгляд на Артема. «Ты чего? Куда паркуемся?» «Да шеф это мой, тот самый, про которого я тебе говорил. Особо не болтает и просто мой приятель, усек». «Усек?» — равнодушно ответил Артем. «Так куда вставать? Тормози, сейчас скажу». Он открыл дверь и выпрыгнул навстречу подходившему мужчине. Активно жестикулируя, Константин начал что-то энергично ему рассказывать. Мужчина хмуро его выслушал, мотнул головой, мол, «за мной», развернулся и пошел обратно ко входу. Костя махнул Артему рукой, показывая на место недалеко от пандуса. Тот кое-как припарковал непривычный ему микроавтобус и с облегчением вылез, наконец-то, с водительского сиденья. «Ключи оставь внутри, я потом ее отгоню обратно». «Ты говорил, еще поедем?» — удивленно ответил Артем, но в голосе слышалось облегчение. Снова садиться за руль машины, в которой пусть даже уже был мертвец, для того, чтобы поехать за следующим, он отчаянно не хотел. «Думаю, не придется. У нас идеальный кандидат. Пойдем со мной на допрос». «Куда?» «К шефу в кабинет. Но ты не бзди, я отбрехаюсь, он мужик отходчивый. Главное, помалкивай, сиди и про навигатор свой забудь. Я попросил помочь, ты помог, все». «Ну ладно, а с покойником-то что? Санитары сейчас заберут, пошли давай». Приятели зашли в просторный полутемный вестибюль, выкрашенный в нежный зеленый цвет. Костя сразу свернул налево в сторону лестницы на второй этаж. Артем старался не отставать. В моргах он никогда не был и с удовольствием избежал бы и этого визита. В здании было очень тихо. Неприятный сладковатый запах щекотал ноздри. Теперь он знал, как звучит настоящая гробовая тишина. Они поднялись наверх по серым потертым ступеням. Кабинет Михаила Александровича находился в дальнем конце коридора за неприметной деревянной дверью с тусклой латунной табличкой. Костя остановился перед ней, сделал глубокий вдох и постучал. Через несколько минут они уже сидели на неудобных стульях перед большим письменным столом, за которым расположился Михаил Александрович. Совсем как нашкодившие школьники перед директором. Сам кабинет удивил Артема. Он ожидал чего-то пафосного. Дорогой мебели, бара с напитками в шикарном деревянном глобусе, например. Ну или большого кожаного дивана на худой конец. Но в очередной раз его ожиданиям было не суждено сбыться. Большую часть комнаты занимали простые шкафы, набитые папками с документами. Даже стол, за которым сидел дядя Миша, был самым обычным образчиком офисного ДСП. Пожалуй, единственным предметом роскоши тут являлось черное кресло, в котором сидел хозяин кабинета. Он переводил тяжелый взгляд с Кости на Артема и мрачно молчал. Наконец, шеф заговорил. «Итак, Константин, насколько я понимаю, твой приятель...» Он вопросительно посмотрел на Артема. «Артем?» — выдавил тот. «Артем!» — кивнул дядя Миша. «Относительно в курсе того, чем мы занимаемся». «Только в общих чертах», — промямлил Костик. «В общих чертах», — повторил за ним Михаил Алексеевич. «Ну хорошо. Он тебе был нужен, потому что ты плохо водишь машины с механическими коробками. Допустим. И ты утверждаешь, что взял скорую, вы просто поехали искать аварии наобум. Но я еще Таньку предупредил, чтоб сразу сообщала мне, если будет что-то подходящее». «Таньку», — снова повторил за ним дядя Миша. «Она мне и позвонила, когда эта авария случилась. Нам повезло, что мы недалеко были, успели первые. Остальных чуть-чуть позже привезут другие бригады». «Сколько там было всего трупов?» «Два взрослых и два детских. Я мужика сразу забрал и поехал сюда». «Ну, хоть что-то ты сделал нормально. Получается, либо тебе чертовски повезло, либо ты мне врешь. Опять». «Дядь Миш!» — Костя вскочил. «Ну, хорош меня гнобить! Накосячил, согласен, но ведь исправил все, как ты и сказал, и потом! Ты же знаешь, что я фартовый! Не зря ты меня тогда приглядел! Ну, мир!» «Ладно», — вздохнул Михаил Александрович, вроде бы смягчась. «Пусть будет так, пока что. С тобой еще отдельно поговорим. Свободны оба». Только когда они снова вышли на улицу, Костя дал волю чувствам. «Недоверчивый сукин сын, ну ты подумай, а! Один раз стоило облажаться, и я уже враг народа! Но вроде ничего, я справился, как считаешь?» Хохотнул и ткнул Артема локтем в бок. Тот безразлично пожал плечами. Несмотря на то, что время едва-едва перевалило за обеденный перерыв, он страшно устал, может, из-за раннего подъема, а может, тому виной было нервное напряжение, но ощущал себя так, словно откатал полную смену на своей канарейке и потом еще разгрузил вагон с бетонными блоками. «Все, по домам?» «А че по домам?» – удивился Костя. «Сейчас тачку отгоним и можем отметить успех нашего безнадежного дела». «Не, замотал Артем головой. «С меня на сегодня хватит, надо отдохнуть. Не каждый день я трупы перевожу. К живым пассажирам больше привык как-то. Ну, как знаешь, до метро подкинуть?» Молча кивнув, Артем намеренно пошел к пассажирской двери скорой. И плевать, что там плел Костик своему шефу про неумение водить скорые. Вернувшись домой, первым делом скинул все вещи, пропахшие смертью, как ему казалось, и залез в душ. Горячие струи немного разогнали кровь, стало полегче. После проверил свой тайник в морозилке, положил деньги на кухонный стол, сделал себе крепкого сладкого чая. Прихлебывая обжигающий кипяток, он смотрел на сверток, в котором таилось безоблачное будущее. Как минимум, для его мамы. Стоило оно того. Гибель целой семьи. Как можно придумать этому оправдание? Но они и так должны были умереть. Спасти их? Но ценой чего? Точнее, кого? Готов ли он хоронить своих знакомых, возможно, даже близких, ради неизвестных ему людей? Определенно нет. Еще непонятные галлюцинации, приступы, а так они принесли пользу ему, некоему высокопоставленному человеку. Косте, конечно же. И еще наверняка каким-то людям, для которых используют их органы. Но внутри все равно настырно свербело гаденькое чувство. Не так ему представлялась столичная карьера. Совсем не так. Ладно, хватит ненужных самокопаний, пока все идет как идет. Дальше будет видно. В конце концов, он всегда может отказаться. Скорее всего, это будет непросто. Костик вцепится в него как клещ. Тогда он соврет, что загадочное устройство перестало работать. Может быть, даже разбить его к чертям собачьим. От такой мысли пробрал неприятный озноб. Главное накопить нужную сумму и потом завязать. Какую именно? нужную. Ему удалось заработать за один день двухгодичную зарплату. Да, пришлось потерпеть, засунуть свои принципы в одно место, но оно того стоило. Его ждет вечер с друзьями и очень красивой девушкой, а чуть позже он с тихим удовольствием сядет выбирать себе новую квартиру. Артем убрал деньги обратно в морозилку. Теперь можно прикинуть дальнейшие планы. Сегодня у них с Аней первое свидание. Сердце застучало чуть быстрее, и он улыбнулся. Утро и день вышли жесткими, зато вечер обещает быть неплохим. Артем открыл карту на телефоне, поискал кинотеатр неподалеку от того места, где он вчера ее посадил в машину. Вполне логично было предположить, что шла она с работы, значит, ехать ему за ней тоже куда-то туда. Нашелся неплохой кинозал в новом торговом центре на Семеновской. Пробежался по расписанию, и снова повезло. В 7:30 на выбор шли две романтические комедии. Отличный вариант. Артем позвонил Ане. Снова дурацкая улыбка от уха до уха. И они договорились, что в 7:30 встретятся около входа в ТЦ. Нет, она была не против его друга с женой. Тем более, что они могут сболтнуть про него чего лишнего. Это будет очень не кстати. После набрал Валерке. Условились без 27 встретиться у касс. Все складывалось превосходно. Насвистывая под нос какую-то веселенькую мелодию из тех, что приходят в голову совершенно ниоткуда и потом так же уходят в никуда, он идет с кружкой чая в комнату, ведь ему нужно еще подобрать гардероб, а времени осталось не так много. Выходит в маленькую прихожую, почему-то темную, хотя он точно помнит, как включал свет, заходя домой. Автоматически щелкает выключателем у входной двери. Лампочка вспыхивает, и с горла сиплым криком вырывается задушенный крик. Рядом с ним, почти лицом к лицу, стоит Алена. Артем видит месиво из волос, кожи и костей черепа вместо правой стороны ее лица. Галлюцинация настолько явная и четкая, что сомнения в ее реальности практически нет. Глазное яблоко сильно смещено и уходит вверх, почти закатываясь под лобную кость. За ним виднеется красная подергивающаяся желеобразная ткань с белыми прожилками. Из проломленного черепа вниз по щеке сочится какая-то бурая жидкость. Быстрым движением языка, словно машинально, Алена слизывает ее, когда та достигает уголка губ. Рассудок Артема не выдерживает и включает спасительный режим. Никого нет дома.